Я удивилась. Сюда приходят даже девочки. Антон так рвался к вам. Вы же сами сказали, что у вашего сына проблемы с общением. Были они и у этих ребят, — кивнув на сидящую возле дуба детвору, сказал Поротов. Сейчас их стало меньше. По себе знаю, когда они вырастут, то будут не раз вспоминать эти дворовые игры. Впрочем, мы не только в футбол играем. Вон там, за двором реабилитационного центра, среди деревьев, есть спортплощадка. От прежних времен там сохранилась металлическая шведская стенка, гимнастический конь, брусья, турник. Мы с ребятами вкопали там столбы, принесли старые автомобильные покрышки. На них отрабатываем удары по карате. Пусть Антон приходит. Условия просты. Не ругаться матом, не психовать, не курить. Николай Михайлович, у Антона освобождение от физкультуры. Он у меня долго болел. Он намного слабее ребят в классе, начала рассказывать Ольга Филимоновна. Они над ним смеются. Мы с удовольствием примем ваше приглашение. У меня была похожая история, сказал Поротов. Видите вон того светловолосого мальчика? Это мой сын. Он не мог ни разу подтянуться. Сейчас спокойно подтягивается 10 раз. Так что приходите. Насколько его хватит, пусть занимается с нами. И, сделав паузу, поинтересовался. Скажите, а на каком канале можно вас увидеть? Я работаю на 10-м канале. Условия таковы, что на своего собственного ребенка нет времени. Спасибо за игру. В субботу мы постараемся приехать. Вы уж не начинайте без нас. Ольга Филимоновна с Антоном сели в «Пежо», и через несколько секунд Поротов вновь остался со своей детворой. Тишину собачьего парка расколол звук церковного колокола. Сквозь ненабравшую еще листву дубов он совсем без усилий легко проник в самые отдаленные уголки собачьего парка, заставил прислушаться к себе и как бы вывел гуляющих, бегающих по дорожкам людей из привычного, заданного неизвестно когда и кем состояния. Но его тут же накрыл шум проходящей неподалеку автомобильной дороги. Выждав минуту, колокол вновь подал свой голос и, словно расчистив для себя небесную поляну и предупредив всех ее обитателей, что настало его время, неторопливо, громко и настойчиво стал расставлять по парку над деревьями, по голубому весеннему небу свои невидимые, но ощутимые звуковые вешки. «Все, на сегодня хватит. Завтра выходной, собираемся, как обычно, в 5 часов», — сказал Николай и пошел к ближайшему киоску покупать охраннику пиво. За годы, проведенные вдали от Иркутска, как он ни старался, но так и не смог привыкнуть к Москве, к людям, хотя и пытался жить по принятым здесь правилам и законам. Он понял одно — можно привыкнуть ко всему, говорят, можно привыкнуть даже к тюрьме, но первопрестольная упорно не желала замечать и принимать его. Возможно, виной всему действительно был его возраст. Был бы помоложе, наверное, быстрее бы прирос, приспособился к этому огромному и непривычному для себя городу и побежал вместе со всеми в общей толпе. Но дело было в том, что своего возраста Николай просто не замечал. Да, осенью по паспорту он должен был отметить свое 50-летие. Что и говорить, солидная дата, возможно, даже рубеж. Но что изменится в нем после его прохождения? Зачем грубо и прямо напоминать, что надо заглядывать в паспорт? «Пусть сами заглядывают», — думал Николай. «А я, вопреки всему, буду жить так, как привык, даже если за это придется платить высокую цену. Буду назло и здесь гонять мяч и доказывать каждому, что я не пенсионер, что меня еще рано списывать со счетов». Поротов хорошо помнил, как давным-давно в автобусе к нему обратился подросток и впервые назвал дядей. После его стали называть мужчиной. «Ну и что из того?» Душой-то он по-прежнему считал себя молодым,